Полный тяжелых дум, я оперся о гранитный подоконник. Окно выходило на юг и возвышалось над землей по крайней мере на 200 футов. Несомненно, вулканического происхождения скала, в которой была вырублена комната, падала отвесно вниз, гладкая и черная. Прямо передо мной на расстоянии 2 километров высилась стена, первая преграда Крити. За ней очень далеко виднелся безграничный простор желтой пустыни. Глава 12. Маранж встает из-за стола и исчезает. Я так сильно устал, что проспал беспробудным сном до следующего дня и проснулся лишь около 3 часов пополудни. Первой моей мыслью, конечно, были события вчерашнего дня, показавшиеся мне более удивительными и невероятными. «Приведем свои мысли в порядок», — сам себе сказал я, «но прежде всего нужно посоветоваться с Маранжем». Я почувствовал сильный приступ голода. Звонок, указанный мне вчера Танидзергой, был под руками, я позвонил. Через минуту в комнату вошел белый туарег. «Проводи меня в библиотеку», — приказал я. Он повиновался. Пересекая бесконечное множество коридоров и лестниц, я понял, что не будь проводника, я никогда бы не мог сам выбраться из этого лабиринта. Маранж оказался в библиотеке. Он с огромным интересом читал какой-то манускрипт. «Это труд святого Опта», — сказал он, который считается в Европе безвозвратно утерянным. Ах, если бы отец Гранже был здесь! Я не ответил ему. На столе, рядом с манускриптом, лежал предмет, сразу приковавший к себе мое внимание. То было орехалковое кольцо, в точности подобное тому, которое мне вчера дала Антинея и которое она сама носила на руке. Маранж, заметив направление моего взгляда, улыбнулся. «Вы видели ее?» — спросил я. «Да». «Я видел ее», — ответил Маранж. «Ну?» «Что «ну»?» «Она красива, не правда ли?» «С этим трудно спорить», — ответил мой спутник. «Мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что она не только красива, но и умна». Наступило молчание. Маранж очень спокойно вертел в руках орехалковое кольцо. «Знаете ли вы, какая участь ожидает нас здесь?» — спросил я его. «Знаю». Господин Лемеш вчера довольно точно, хотя и в осторожных выражениях, объяснил нам это. «Несомненно, нас ожидают любопытнейшие приключения». Он умолк. Потом, глядя мне прямо в лицо, сказал: «Я глубоко раскаиваюсь, что увлек вас за собой. Единственное, что несколько смягчает терзание моей совести, это уверенность, что вы со вчерашнего дня стали более спокойно относиться ко всему творящемуся с нами». Где это Маранж научился так верно читать в человеческом сердце? Я не ответил ему, тем самым подтверждая, что его предположение было правильным. «Как вы предполагаете поступить?» — спросил я наконец. Маранж закрыл манускрипт, удобнее уселся в кресле, закурил сигару и только после всего этого ответил мне. По зрелому размышлению я пришел к следующему решению. Оговорюсь перед этим, что хоть я наметил себе линию поведения не без казуистических аргументов, я считаю ее простейшей и не подлежащей обсуждению. Вопрос представлялся мне в несколько ином свете, чем вам, главным образом, вследствие моих религиозных воззрений, которые, надо признаться, могут сослужить мне в данном случае дурную службу. Хоть я и не давал обета, но все же, не говоря уже о том, что такого рода общение с женщиной, если она мне не жена, запрещено 10-й заповедью, Должен сказать откровенно, что...